Глава 11. Что же получалось? Самарказ знал, где находятся красные врата, и у него был искушенный. Значит, если он заставит Мурскула их открыть и попадет в небесный дворец Махараджи Яфры, то ему простят все грехи, и он отправится в Унтушул. И ему не придется 5000 лет мучиться в Рашохе, расплачиваясь за грехи. А расплачиваться было за что? Ох и было! Самарказ поднялся на ноги и огляделся. Его шатало, как пьяного. Слава богам, у него появился шанс, которого не было ни у одного из смертных. Он попадет в Унтушул и будет вечно жить в райских кущах, слушать пение золотых птиц, вкушать мед и молоко, купаться. В общем, он должен туда попасть любой ценой. Но для этого нужно освободить искушенного и заставить помочь ему открыть красные врата. А Самарказ сильно сомневался, что плененный Мурскул горит подобным желанием. К счастью, у него имелся браслет Емериба. Надо только успеть показать его искушенному. Самарказ бросился из комнаты. Где-то бродили убийцы, и действовать следовало осторожно. Сначала к себе забрать вещи, потом к Марбулу, Ашаху, Хазрифу и остальным. Вместе они еще могут противостоять тайнам, о которых говорил Махараджан. Что бы себе там ни думал пророк, ловчие стоят 1/5 солдат, а то и больше. А эти мурскулы едва ли так уж круты. С чего бы? Очутившись на улице, Самарказ огляделся. Вокруг было тихо и пустынно. Стражников на крепостных стенах не было. Чувствуя, как внутри все сжимается от страха, охотник побежал к себе. По дороге ему никто не встретился, даже слуги. Дворец как вымер. Это только усиливало ощущение тревожности. Хотя, возможно, было лишь совпадением. Перебей тайны всех, Самарказ увидел бы следы, тела, пятна крови, да и крики раздавались бы. Невозможно уничтожить столько людей так, чтобы никто не поднял хоть какую-то тревогу. Ворвавшись к себе, охотник бросил вещи в мешок, закинул его за спину и кинулся в соседние комнаты, где остановились его товарищи. Ашах спал, лежа на спине, подложив одну руку под голову. Самарказ грубо толкнул его в бок, и охотник подскочил, как ужаленный. «Что?» — воскликнул было он, но Самарказ зажал ему рот ладонью. «Тихо!» — прошептал он. «Одевайся, бери вещи, и за мной ни звука!» Ловчие привыкли не задавать лишних вопросов и доверять своему командиру. Поэтому Ашах кивнул и принялся быстро собираться. Самарказ же тем временем выскочил в коридор и распахнул дверь в комнату Марбула. Тот тоже спал, свернувшись клубком. Самарказ подбежал и начал его трясти. Марбул медленно повернулся, и его правая рука безвольно упала, стукнув кистью по полу. Самарказ отпрянул. Поперек горла охотника шла глубокая рана, и кровь уже пропитала половину матраса. Значит, тайные все-таки проникли во дворец и начали резню. Выскочив из комнаты убитого товарища, Самарказ прислушался возле двери Хазрафа, уже не рискуя врываться. Убийцы могли еще находиться здесь, ведь они не дошли до комнаты Ашаха. Из-за двери доносились тихие голоса. Обычный человек не услышал бы их, но у охотника был тонкий слух. Отпрянув, Самарказ едва не столкнулся с Ашахом. Прижав палец к губам, он сделал тому знак следовать за ним. Когда они спустились на первый этаж, Самарказ тихо заговорил. На замок напали убийцы Мурскулы. Охрана перебита. Марбул и Хазраф мертвы. Думаю, остальные тоже. Соврал Самарказ, которому было страшно даже подумать о том, чтобы проверить комнаты других охотников, когда страшные тайные находятся совсем рядом. Я говорил с Махараджаном Емерибом. Ему было видение. Мир Три поручил нам доставить искушенного, которого мы поймали, на север. Такова воля Махараджи. Так что мы идем в подвал освобождать Мурскула. «Освобождать?» — опешил Ашах. «Именно. Не я это придумал, но это так». «А почему эти тайные против нас?» — проговорил Ашах, глупо моргая. «Ты же сказал, что они тоже Мурскулы». «Искушенные — проклятая каста. Мурскулы уничтожают их. Тайных послали, чтобы убить нашего пленника. А Мардриб хочет его спасти». Они уже спускались в подземелье. Там тоже не было ни души. Самарказ позвонил колокольчик, от души надеясь, что тюремщик жив и придет на зов. Через полминуты Хлик действительно появился. Заспанный, он лениво почесывался и зевал. — Пришли покормить Мурскула? — осведомился он. — Все готово. Если угодно. — Давай ключи, — перебил его Самарказ, протягивая руку. Тюремщик запнулся, скорчил презрительную гримасу и медленно отстегнул от кольца два ключа. Самарказ отпер дверь, вошел в камеру и сдернул с клетки покров. Искушенный изменился. Теперь он был темно-серого цвета, весь покрыт шипами, руки удлинились, ноги тоже, Мурскул стал выше ростом. Золотой знак усмиренного на груди исчез, и вместо него виднелся алый круг, в центре которого горел отпечаток трехпалой когтистой ладони. Самарказ на секунду замер, пораженный, потом поспешно протянул Мурскулу браслет. «Это передал Махраджан Ямирип», — сказал он на всякий случай. «Мы должны помочь тебе выбраться отсюда и доставить на север». Мурскул уставился на браслет, затем сквозь прутья протянулась когтистая лапа и взяла подарок. Искушенный пару мгновений рассматривал знаки, а потом надел браслет на запястье. «Хорошо», — проговорил он странным глухим голосом. «Открывай, я не трону вас». Мысленно вознеся молитву Мардрибу, чтобы Мурскул не соврал, Самарказ вынул из кармана ключ и отпер клетку. Охотник замер, вполне допуская, что сейчас умрет. Кто его знает, как работает браслет? Может, вообще никак? Мурскул вышел и, распрямившись, оказался на полголовы выше охотника. «Идем», — сказал он, — «время не ждет». Самарказ с облегчением отдал ключ от камеры Хлику, который стоял, прижавшись к стене, и за все время не произнес ни слова. Потом они с Ашахом в сопровождении искушенного поднялись из подвала и вышли на улицу. Двор был пуст. «Возьмем лошадей», — предложил Ашах. Самарказ кивнул, и они направились к конюшне. «Вот они!» — раздался возглас за спиной. Глава 12. Самарказ с Ашахом оглянулись и с изумлением увидели Хазрафа, указывавшего на них пальцем. Рядом с их товарищем стояли четыре мурскула, покрытые панцирями, с глефами в руках. Все они были подпоясаны широкими черными ремнями, на которых висели кривые клинки и небольшие подсумки. «Вон, вон!» — трясущимся пальцем продолжал тыкать Хазраф. «Видите?» Охотники не знали, что подумать. Их товарищ оказался предателем или его заставили. Но он не выглядел испуганным, скорее нетерпеливым и торжествующим, словно был доволен, что убийцы обнаружили его друзей. «Это тайные», — проговорил искушенный. «Они убьют нас. Нам не убежать». Самарказ с сомнением взглянул на него, вспомнив, как играючи недавний пленник разделался с ним самим. «Разве ты не можешь с ними справиться?» — спросил он. Мурскул медленно покачал головой. «Я слишком слаб. Трансформация еще не закончена. Сейчас я слабее любого из них, а их четверо». Сердце у Самарказа упало. «Значит, мы обречены?» — выдавил он. «Похоже на то, но им нужен я. Вы еще можете попытаться спастись. Возможно, они не станут преследовать вас». Самарказ вспомнил приказ Мардриба защищать искушенного любой ценой и обнажил саблю. Нехотя, но обнажил. «Мы остаемся», — сказал он твердо. Ашах неуверенно взглянул на него и тоже вытащил саблю из ножен. Скорее всего, решил, что удрать все равно не выйдет. Так уж лучше подороже продать свою жизнь. Тайные, не торопясь, двинулись вперед. Хазраф остался на крыльце и нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Как же Самарказу хотелось добраться до него и пронзить подонку сердца. Возможно, это именно он, а вовсе не Мурскулы, прикончил несчастного Марбула, так и не проснувшегося, когда лезвие рассекло его горло. Тайные приблизились уже футов на 30, сквозь прорези лиц шлемов виднелся зеленоватый отблеск. «Настоящие демоны!» — невольно подумал Самарказу. Он покрепче сжал меч, понимая, что у них нет шансов. «Ну так хоть прикончить пару тварей!» Справа заскрипели ворота, и все, включая мускулов, обернулись на звук. Два человека в доспехах и белых хламидах толкали тяжелые створки наружу. Они не походили ни на стражников замка, ни вообще на жителей Архатлы. В открывшиеся ворота въехали шестеро всадников. В таких же одеждах, с прямыми мечами в руках, сразу заметив группу охотников и мускулов, они пришпорили кони и понеслись на них. Раздались боевые кличи. Самарказ замер, не зная, что делать, кто эти люди и как здесь оказались, а главное, на чьей они стороне. Тайные попятились на всякий случай, перестраиваясь лицом к новому врагу. Этим можно было воспользоваться, но где гарантия, что всадники не хотят прикончить их всех? Тогда было бы логичнее вместе сразиться с общим врагом, а потом уцелевшим разобраться друг с другом. Самарказ подумал, что было бы неплохо, если бы хоть половина тайных полегла в этой схватке. Всадники врезались в группу тайных, расшвыривая их конями. Правда, досталось только двоим, остальные стремительно увернулись и мгновенно атаковали нападавших. Они ударили своими грефами-стрекалами лошадей, и животные с пронзительным ржанием встали на дыбы, едва не скинув седаков. Однако всадники оказались опытными наездниками. Развернув лошадей, они снова ринулись на тайных. На Самарказа, Ашаха и Искушенного они нападать явно не собирались, но или не торопились. Самарказ понимал, что численный перевес вряд ли будет иметь решающее значение в схватке с легендарными тайными. Поэтому решил прийти неожиданным спасителем, хотя, кто знает, на помощь. Хлопнув Ашаха по плечу, он бросился вперед и рубанул неосторожно вставшего к нему спиной мускула наотмашь. Клинок рассек костяной панцирь. Тайный полетел кувырком вперед, но приземлился на ноги. С шипением он кинулся на Самарказа, отбросил глефы и саблю, преграждавшего ему путь Ашаха, и серией яростных ударов атаковал обидчика. Самарказ едва успел отводить нацеленное в его грудь и живот лезвие, с которого при каждом соприкосновении с клинком сыпались бело-голубые искры. Ашах напал на мускула сзади, но на этот раз тот был готов. Отбив саблю, он ударил Ашаха ногой, отчего тот отлетел фута на 4. В это время тайным удалось спешить троих всадников. Их лошади лежали на земле, дергаясь в конвульсиях. Один из мускулов был ранен. Самарказ краем глаза заметил, что он приволакивает ногу. Всадники оттеснили тайных от Самарказа, Ашаха, Искушенного и мускула, так что последний остался один против двоих. Искушенный участия в бое не принимал. Напротив, он опустился на колени, словно в изнеможении. И, может, молился? Самарказ несколькими ударами отбил атаки тайного и, наседая на него, заставил отступить. Теперь мускул оказался рядом с Ашахом, который сделал подкат, одновременно рубанув саблей снизу вверх. Тайный не успел сориентироваться и отразил удар, рассекший его живот. На землю брызнула зеленая слизь, смешанная с какими-то мелкими черными и красными горошинами. Тайный покачнулся, но Самарказ не стал ждать, пока он упадет. Мускул мог оказаться живучим. Охотник крест-накрест рассек ему грудь и пронзил то место, где у человека находится сердце. Он не был знаком с анатомией мускулов, но предполагал, что раз фигура у того человеческая, то и органы должны располагаться примерно так же. Во всяком случае, он на это очень надеялся. Тайный рухнул, как подкошенный. Из его ран толчками выплескивалась зеленая слизь, распространявшая удушливый запах гнили. Самарказ поспешно отступил и машинально зажал нос, а Шах, поднявшись на ноги, сделал то же самое. К этому времени воины расправились с одним мускулом, а другого оттеснили футов на 20. Все спасители лишились своих коней, двое были ранены, один лежал на земле, но явно был жив. Не выдержав оставшийся в живых, тайный развернулся и длинными прыжками помчался прочь. Догонять его было бесполезно. Мускулы передвигались лишь немногим медленнее лошадей. На ходу он сложил глефу, превратив ее в экрохемы, заткнул их за пояс и, очутившись возле крепостной стены, начал проворно карабкаться по ней. Двое воинов, оставшихся у ворот, попытались его перехватить, но, конечно, не успели. Ассасин перемахнул через стену и исчез из виду.